Она, пританцовывая, подбежала к маленькому зеркалу. Из зеркала на нее взглянуло веснушчатое лицо с острым подбородком и серьезными серыми глазами. — Ты всего лишь Аня из зеленых мезонинов, — сказала она строго. — И я вижу тебя такой, какая ты есть, даже когда ты пытаешься вообразить, что ты леди Корделия. Но в миллион раз лучше быть Аней из зеленых мезонинов, чем Аней из ниоткуда, правда? Она наклонилась, любовно поцеловала свое отражение в зеркале и отошла к открытому окну. «Дорогая снежная королева, добрый вечер! Добрый вечер, дорогие березки в долине! Добрый вечер, дорогой серый дом на холме! Интересно, станет ли Диана моей задушевной подругой? Я надеюсь, станет, и я буду ее очень любить. Но я не должна забывать Кейти Моррис и Виолетту. Это их очень обидело бы. И я не хочу задевать чьи-либо чувства, даже чувства девочки из книжного шкафа или девочки Эхо. Я должна вспоминать о них каждый день и посылать им поцелуй». Аня кончиками пальцев послала несколько воздушных поцелуев в сторону цветущей вишни и затем, подперев подбородок руками, с наслаждением погрузилась в сладкие мечты. Глава 9. Миссис Рэйчел Линд ужасно возмущена. Прошло 2 недели с момента появления Ани в зеленых мезонинах, а миссис Линд еще не явилась, чтобы как следует ее рассмотреть. Впрочем, нужно сказать в оправдании миссис Рэйчел, что она была в том не виновата. Тяжелый не по сезону грипп заставил эту достойную женщину оставаться дома со времени ее последнего визита в зеленые мезонины. Миссис Рэйчел болела нечасто и питала явное презрение к людям слабого здоровья. Но грипп, по ее убеждению, не был обычной болезнью, и следовало видеть в нем определенного рода кару Божью. Но как только доктор позволил ей выходить из дома, она поспешила в зеленые мезонины, разрываясь от любопытства и желания увидеть сироту, о которой по Аванлее кружили всякого рода истории и догадки. В прошедшие 2 недели Аня не теряла зря ни минуты. Она уже знала каждое дерево и каждый кустик около дома. Она обнаружила, что за яблоневым садом начинается тропинка, ведущая к лесу, и исследовала ее до самого конца. Тропинка эта бежала вдоль прелестных изгибов ручья, через мостик, среди зарослей пихты и под сводами сплетающихся между собой диких вишен, потом петляла по уголкам, густо поросшим папоротниками, и терялась под покачивающимися кронами кленов и рябин. Аня подружилась и с источником в долине, глубоким, чистым и необыкновенно холодным. Он был обложен гладкими плитами красного песчаника, а вокруг росли папоротники, похожие на огромные ладони. А за ним был бревенчатый мостик через ручей. Этот мостик повел легкие Анины ножки к поросшему лесом холму, где под высокими густыми елями и пихтами царили вечные сумерки. Здесь росли мириады нежных ландышей, этих скромных и прелестных лесных цветов. Тонкие паутинки сверкали, будто нити серебра между деревьями, а сучки и шишки елей, казалось, дружески шептались между собой. Все эти восхитительные путешествия совершались в те часы, когда ей разрешалось поиграть. По возвращении Аня засыпала Мэтью и Марилу рассказами о своих открытиях. Мэтью, разумеется, не жаловался, он слушал все с безмолвной и довольной улыбкой. Марила не возражала против болтовни, пока не обнаруживала, что сама слишком увлеченно слушает. Тогда она обычно поспешно заставляла Аню замолчать, резко приказав придержать язык. Когда миссис Линд пришла в зеленые мезонины, Аня была в саду, блуждая, как вздумается, по буйным, колышущимся зеленым травам, освещенным красноватым вечерним солнцем. Так что у почтенной доброй дамы была отличная возможность всесторонне обсудить свою болезнь, расписав каждую боль и биение сердца с таким очевидным удовольствием, что Марила подумала, что даже грипп может принести удовлетворение. Когда все подробности были исчерпаны, миссис Рэйчел обратилась к главной цели своего визита. «Я слышала удивительные вещи о вас с Мэтью». «Я думаю, ты удивлена не больше, чем я сама», — сказала Марила. «Я только сейчас начинаю приходить в себя». «Ужасно, что произошла такая ошибка», — сказала миссис Рэйчел сочувственно. «И вы не могли отправить ее обратно?» «Думаю, что могли, но мы решили не делать этого». Мэтью она приглянулась. «Да мне и самой она нравится, хотя должна признать, что есть у нее и недостатки. Наш дом словно ожил, она и в самом деле милое создание». Марила сказала больше, чем собиралась, потому что прочла явное неодобрение в лице миссис Рэйчел. «Вы взяли на себя огромную ответственность», — сказала почтенная дама мрачно, — «особенно потому, что вы никогда не имели дела с детьми. Я полагаю, вы мало знаете о ней и ее характере, и нельзя заранее угадать, каким окажется этот ребенок. Но я, конечно, не хочу напугать вас, Марила». «А это и невозможно», — сухо отрезала Марила. «Если уж я на что-то решаюсь, то не отступаю. Тебе, наверное, хочется взглянуть на Аню. Я позову ее». Аня вбежала в комнату. Лицо ее еще сияло восторгом нового открытия, сделанного в саду. Но, смущенная тем, что неожиданно оказалась в обществе незнакомой особы, она растерянно остановилась в дверях. Несомненно, она выглядела очень странно в коротком тесном платье из жесткой ткани, привезенном из приюта. Торчавшие из-под него ноги казались неуклюже длинными. Веснушки ее были многочисленнее и заметнее, чем обычно. Непокрытые, растрепанные ветром волосы были в беспорядке. Они никогда не казались более рыжими, чем в этот момент. «Да, выбрали тебя не за красоту, это точно». Таков был выразительный комментарий миссис Рэйчел Линд. Миссис Рэйчел была одной из тех восхитительных и всеми любимых особ, которые гордятся тем, что выражают свое мнение прямо и открыто. «Она ужасно тощая и некрасивая, Марила. Иди сюда, детка, и дай мне тебя рассмотреть. Господи помилуй, да видал ли кто столько веснушек? А волосы? Красная прямо морковка. Подойди сюда, детка, слышишь?» Аня подошла, но совсем не так, как ожидала почтенная дама. Одним прыжком она перенеслась через кухню и остановилась перед миссис Рэйчел с красным от гнева лицом. Губы ее кривились, и вся тоненькая фигурка дрожала с головы до ног. «Я вас ненавижу!» — закричала она, задыхаясь и топая ногой. «Ненавижу! Ненавижу!» Она топала все сильнее и с каждым очередным утверждением ненависти. «Как вы смеете называть меня тощей и некрасивой? Как вы смеете говорить, что у меня веснушки и рыжие волосы? Вы — грубая, невоспитанная, бесчувственная женщина!» «Аня!» — воскликнула Марила в ужасе. Но Аня продолжала бесстрашно смотреть в лицо миссис Рэйчел с поднятой головой, сверкающими глазами, сжатыми кулачками. Яростное раздражение исходило от всей ее фигурки. «Да как вы смеете говорить такое обо мне?» — повторяла она неистово. «Как бы вам понравилось, если бы вы услышали такое о себе? Как бы вам понравилось, если бы вам сказали, что вы толстая и неуклюжая, и что у вас, вероятно, нет даже искры воображения? Меня не волнует, если я раню ваши чувства, когда это говорю. Я даже хочу их ранить. Вы ранили мои чувства еще сильнее, чем их когда-либо ранил пьяный муж миссис Томас. И я никогда не прощу вам этого. Никогда, никогда!» И она топнула опять и опять. «Да видел ли кто подобное?» — воскликнула ошеломленная миссис Рэйчел. «Аня, иди в свою комнату и оставайся там, пока я не приду», — сказала Марила, с трудом обретая дар речи.